Но Тимофей шел, словно в черном непроницаемом тумане, ничего не видя. Нет кулотки, нет. И как теперь без рук писать? Валил мокрый снег, багровые искры пожара сплетали с хлопьями снега, казалось, смела невиданная пурга. Одежда прилипла к телу Тимофея, мучительно болела рука. Он ткнул ногой дверь своей избы. Одиноким огоньком горела потрескивая лучина. Ольги не было. «Верно, у соседей», — подумал Тимофей и невольно вспомнил то, что говорил о ней владыка. Гнев опять захлестнул его, лжа. «Не могла Ольга изменить мне, затравить меня хотите, лжа, лжа все это!» Он встал на колени возле лавки, положил голову на шкуру, прошептал нежно. «Поклеб не коснется тебя, Люба моя, не бойся, не коснется». В памяти неожиданно возник разговор об Ольге с Авраамом. Отгоняя его прочь, Тимофей успокаивал себя мысленно. «Не все след принимать, что по реке плывет, не всему верить, о чем люди говорят». Он вспомнил вишневые косточки, что сбирала Ольга в ладошку в темноте. «Нет, нет ее провинки, и залгали». И вдруг почувствовал что-то твердое под щекой. Увидел на шкуре нож Лаврентия, оброненный им. Тот поясной нож с черенком в серебре, что подарил ему когда-то Владье после боя у Отепя. Тимофей задохнулся. Казалось, сердце остановилось. Он схватил здоровой рукой этот нож, как змею, глядел на него с ужасом и ненавистью. Рыдания подкатили к горлу, все тело его содрогалось. С бешенством швырнул он нож, и тот вонзился в полу порога. А подлая память услужливо подсунула. Река, и он с Ольгой, и ее ответ — сила. Всплыло жирное лицо Лаврентия. И это сила. И еще, как-то Ольга сказала Анастасии, ну чего она ждет кулотку? Слова не давала. А девичье дорогое время теряет. Тимофей тогда впервые закричал на нее. «Да ты смыслишь, что говоришь?» Ольга прижалась к нему, заласкалась. «Пошутила я, пошутила. Ну что ты все к сердцу так близко берешь?» Нет, не шутила она, просто вырвала смуть из глубины души. Как же мог он жить столько под одной кровлей, не ведая, кого пригрел? С полки свешивала сплеть, когда-то врученная ему отцом Ольги. Исполосовать или притвориться слепцом, будто ничего не увидел, не понял? Он застонал от боли. «Нет, не могу вырвать из сердца или задушить своими руками!» Тимофей заскрипел зубами, сердце раздирало боль, она была сильнее, чем боль в руке. В сенях стукнула дверь, и на пороге появилась запыхавшаяся, прозовевшая от быстрой ходьбы Ольга, воскликнула радостно: «Выпустили!» И нежданно в глубине души его пробилась робкая надежда. Сейчас прояснится. Ничего не было, все по-старому. Это возникло, как мольба к жизни, пощадить его хотя бы здесь. Ольга хотела броситься к Тимофею, но, увидя выражение его лица, налившиеся кровью глаза, култышку руки с окровавленной тряпкой, нож у порога, смертельно побледнела. От страха лицо ее стало некрасивым, она рухнула на колени, завыла: «Нет вины моей, нет, прости!» В неистовстве Тимофей подбежал к ней, схватил за руку так, что Ольга вскрикнула: «Что? что простить? Она закрыла глаза, готовая на смерть, на побои. Тимофей годливо отшвырнул Ольгу от себя, приглушенно стеная, выбежал на улицу. Ольга продолжала лежать ничком на полу. Что могла она сделать? Как доказать, что ничего не было, когда кругом виновата? Ведь принимала подарки, скрытничала. И сегодня Лаврентий пришел под вечер, она только зажгла лучину, и сразу показался ей каким-то странным, взъерошенным. Поставил на стол тяжелый ларь, отбросив крышку его, прошептал, ликуя: «Гляди!» А в ларе навалом ожерелье, кресты, перстни, браслеты, золотые с эмалью колты и камни, камни. От их ослепительного сияния Ольга даже глаза зажмурила, а когда открыла, невольно залюбовалась чудной игрой лучей. Лаврентий же, довольный произведенным впечатлением, ближе пододвинул к ней ларь. «Да ты погляди! Захочешь — все твоим станет! Погляди!» Она отстранилась, строго сказала: «Не надо, ты уходи!» Не хотела и разглядывать все это, когда Тимофей в беде. «Уходи, Лаврентий, уходи!» Но Лаврентий протянул ей золотое оплечье. «Да ты только примерь! Ну чего боишься? Примерь скорее!» Оплечье красоты невиданной, на золотых пластинах, нежно раскрашенных по эмали в изумруд и синь, сидели птицы у древа жизни. Рука Ольги невольно потянулась приложить оплечье к груди, полюбоваться, как станет выглядеть. И вдруг Лаврентий набросился, рот слюнявый, расквашенный, глаза юродивого. Она задохнулась от неожиданности, годливости, ударила его по лицу ожерельем, убежала, плача, к соседям, рассказала им обо всем. И вот эта страшная встреча с Тимофеем. Да, он вправе не верить ей, подлый. Ольга уткнулась лицом в пол и зарыдала. Только теперь она поняла, как свято и верна Тимофеева любовь, как не ценила она ее. Пусть он безмолвник, а кому она, Ольга, более чем ему надобна? Она вспомнила его жениховский подарок — заставку, что с таким пренебрежением сунула за божницу, и сердце заныло еще сильнее. Не умела ценить, ни во что не ставила его, а теперь не поверит. Лучше б убил или хоть ударил, легче б стало. Как убедить его, что соблюла верность? Может, пойти к владыке, броситься в ноги и признаться во всем, чтоб наказал ее, ну и вернул Тимофея? Может, пойти к отцу и повиниться, что не дорожила мужем, что в голове дурь сидела, и пусть он, отец, накажет ее? Или на улице пасть к ногам Тимофея, обхватить их и не выпускать, пока не поверит? Ей на секунду представилось, никогда больше не будет Тимофей, как голубь-барматун, шептать ей ночью слова откровений, и станет она ему чужой чужениной, неверной брошенной женой. «Не могу без тебя, в петлю кинусь!» — крикнула она при мысли об этом бедствии, и громко, жалобно заголосила, омывая слезами душу: «Тимоша, за что ты, Тимоша?» На улице Тимофея обступила темень. Где-то недалеко громыхал гром, продолжал идти липкий снег. Сердечная боль погнала Тимофея к дубу над Волховом, гроза приближалась. Это была та необыкновенная зимняя гроза, о которой потом еще долго с недоумением упоминали летописцы. Вспышки молний следовали одна за другой, и тогда видно было, как внизу, в проломах льда, бурлили и метались черные волны, тянулись к черному небу. С непокрытой, Посидевший головой стоял Тимофей у дуба, напряженно вглядываясь в пляшущие волны, будто силясь рассмотреть в них что-то. С раздирающим уши треском ударила молния в дуб, возле которого стоял Тимофей, опалила дерево. «Почему не в меня? Почему не в меня?» — как в бреду вопрошал Тимофей темноту. Он шагнул к обрыву. Ему почудилось, волны теперь тянутся к нему, зовут его. Снова к измученному сердцу прихлынуло все — коварство Незды, владыка, что толкал ко лжи, пытки, гибель Кулотки, предательство Лаврентия и Ольга. Не во что верить, нечего ждать. На мгновенье в обезумевшей голове мелькнула больная мысль. Все кончено. Затравили, растоптали. К чему противиться? Небо снова прорезало молния. Опаленный дуб продолжал гордо стоять над обрывом, воздевая черные ветви к небу, будто угрожая ему. Пальцы левой руки Тимофея случайно коснулись костяного стержня для письма, что неразлучно висел у пояса. Казалось, стержень напомнил о себе, и Тимофей нежно погладил его. «Лживите! Лживите! Не кончился летописец Тимофей! Еще не все вы у меня отняли!» Он до боли сжал зубы. «Когда плавят, зерна железа сливаются в крицу. Где взять сердцу твердость? Как стеснить его в крицу?» Тимофей снова нежно прикоснулся здоровой рукой к костяному стержню. «Нет! Верю в правду, в честных, простых людей».